Глава 26. Ханна Рубен. Продолжение. 1970 год. Ханне 28 лет. Ей звонит Жан, ему 20. «Вы Ханна Рубен?» «Да». «Добрый день, меня зовут Жан Септамбер». Она знает, кто такой Жан. Все музыканты знают, что Жан Септамбер — сверходарённый пианист, первый окончивший Лионскую национальную консерваторию в 1968 году. «Зачем вы звоните?» — спрашивает она, надеясь, что Жан тоже о ней слышал и что речь пойдет о дуэте для скрипки и фортепиано. «Я хотел бы встретиться. Мне нужно передать вам кое-что очень важное. По телефону я не могу об этом говорить». «Где вы живете? Он отвечает смущенным смешком. «У Ильи и Давида Левитанов. Они мои преподаватели, не могу с ними расстаться». «То есть вы в Лионе?» «Да, когда не играю, я пианист». «Знаю. Будете в Лионе в субботу или воскресенье?» «В понедельник». «А я уеду». «Жаль. С понедельника у меня концерты в Париже и запись бранденбургских концертов Баха в студии Даву всю следующую неделю. Вы музыкант?» Она ужасно задета. Жан не знает, кто она. Стоит ли отвечать? «Скрипачка», — роняет она обиженным тоном. «Замечательно». Ответ изумляет ее. «Предлагаю встретиться в Париже», — продолжает он. «Буду ждать у выхода со студии Даву во вторник вечером, если будете свободны». «Отлично, договорились». Они заканчивают разговор, не уточнив время. Она не спрашивает, почему эта встреча так важна. В следующий вторник в 7 вечера он ждет ее у студии. Ждет уже 3 часа, сидя на скамейке, промерзнув до костей. Неподвижный, как статуя, белый, как снег. Она его узнает. Он не представляет, как выглядит девушка. Она подходит к нему. «Я Ханна Рубен». Он не ждал, что она окажется такой красавицей. Она исключительно хороша. Да, именно так, исключительно. Голубая лента в волосах напоминает о весне, хотя на улице зима. В правой руке она держит футляр со скрипкой. Девушка смотрит без улыбки. Жан встает. Он очень высокий и замирает, молча глядя на нее. «Идемте», — говорит она, — «холодно. На углу есть кафе». «Нет, не годится, я проголодалась. Пригласите меня на ужин». «Да». Он кивает и добавляет. «Буду рад, простите, я не привык. Без пианино забываю о хороших манерах». «Я уже год ищу вас. Вы не представляете, как отчаянно я вас искал, Ханна Рубен». Зал ресторана на улице Агюст Шапуи постепенно заполняется посетителями. Они пришли рано и их обслуживают первыми. «Сегодня вечером солянка и хоть залейся рислинга», — объявляет хозяин. Ханна ест быстро, даже жадно. Жан спрашивает себя, как может такая миниатюрная женщина быть такой прожорливой, как будто голодала несколько дней. «Извините», — наконец говорит она, — «когда я играю, ем только вечером. Днем предпочитаю репетировать на голодный желудок. Зачем вы меня искали, Жан Септамбер?» Она не умолкает, словно боится услышать ответ. Жану не удается вставить ни слова. Он никогда не ужинал с женщиной, а она пьет второй стакан вина, хотя весит не больше 40 килограммов. И уже пьяненькая. Это слово «калет». Так она говорит об игроке или болельщике, перебравшем после матча. Ханна показывает ему 2 браслета, которые носит на запястье — Ханна и Марта. «Я отдавала их увеличить». Она рассказывает, как второе имя спасло ей жизнь во время войны. Говорит, что тоже училась в консерватории в Лионе и получила 2-ю премию. Но это было давно, ведь она старше. Ей жаль, что они встретились только сейчас, потому что через месяц у нее свадьба. Назначила, хоть и колебалась, потому что все еще носит траур по приемным родителям. Это были замечательные люди. «Мой отец — Бенджамен Гравуэн, врач в больнице Гранж-Бланш, и моя мать — Элеонора Гравуэн, великая скрипачка». Жан кивает. «Конечно, он слышал записи». В приступе лихорадочной откровенности Ханна объясняет Жану, что она 2-ю сирота, что биологические родители погибли в концлагере, а приемные — в авиакатастрофе. «Вы наверняка слышали Каравелла Беарн номер 244 FBOHB, рейс Air France, 1611, Аячо, Ницца, Лазурный берег, 11 сентября 1968 года». «11 сентября», — повторяет она. «А ведь в тот день была прекрасная погода. Они возвращались из отпуска, решили провести ночь в старой Ницце. Через полчаса после взлета пилот объявил, что на борту начался пожар, и экипаж будет срочно сажать самолет. Тем злочастным рейсом летели 95 человек. Час спустя на поверхности воды были найдены обломки самолета. Позже эксперты пришли к выводу, что пожар начался из-за неисправности водонагревателя в туалете или брошенного в унитаз непогашенного окурка. Почему таким хорошим людям, как мои родители, выпала эта жестокая судьба? Знаете, Жан, я поклялась, что ноги моей больше не будет ни в церкви, ни в синагоге. Никогда. Конечно, есть шанс, что несчастье приношу я. Моих родителей убили дважды, в Освенциме и в небе. Через 10 дней после катастрофы, 21 сентября, один журналист написал, что самолет могла сбить ракета, выпущенная на учебных стрельбах. Несчастный случай. Ханна умолкает. Добавляет в капусту горчицы. Потрясенный Жан не способен вымолвить ни слова. Их окружает гул голосов посетителей. «Как мне теперь рассказать ей то, что я собирался?» — думает он. «Было бы рядом пианино, он сыграл бы ей свои чувства. Она музыкант и поняла бы его лучше, чем кто бы то ни было другой. Жан не может сказать, что все началось год назад». Он должен был играть в Ганьоне концерт в благодарность всем горожанам, участвовавшим в достопамятной лотерее. В начале дня они с Калет пришли в клуб. Встреча со Стейнвеем сильно его взволновала. Настройщика из Атена ждали к 3 часам. Калет устроилась в уголочке, Жан сел за инструмент и спросил, что тебе сыграть. Она ответила, любую сонату Шопена на твой вкус. Он сыграл «Лунный свет». Она пришла в восторг. Он вспомнил слова, которые часто повторял ему Давид Левитан. «Научись быть музыкантом в полной мере. Никогда не начинай исполнять что бы то ни было, если не стал одним целым с пианино». Внезапно одна из клавиш запала, но он доиграл. Пианино ненавидит путешествия. Они возносят нас к совершенству, но терпеть не могут переезды и скачки температуры. Пианино домоседы. Твердил Давид Левитан. Стейнвею не понравилось, когда его из поместья перевезли в клуб. Жан открыл крышку, обнажив струны, и заметил под фа клочок бумаги, прежде ни разу не дававший о себе знать. Жан не сразу сумел разобрать буквы, написанные черными чернилами. Сначала он решил, что это Блэс, пошалил в детстве. Потом подумал о записке, оставленной настройщиком. Но потом вспомнил, что пианино попало в поместье во время оккупации. Его привезли для какого-то высокого чина в 1942 году, а при отступлении бросили. Эженида Сенешаль всегда говорила, что ничего не знает о происхождении инструмента. Он показал находку Калет. Они вернулись в сапожную мастерскую. Калет зажгла лампу, склонилась над текстом и долго его изучала, одновременно пытаясь крупно воспроизвести в блокноте каждый знак. Жан узнал родной язык Элии и Давида Левитанов. Она читала только книги на иврите, с конца и справа налево, он на французском и на английском. Кто это написал? Бывшие владельцы инструмента, рабочие фабрики? «Где делают такие прекрасные пианино?» — спросила Калет. «В Гамбурге. Все европейские инструменты сделаны в Гамбурге». Вечером Жан дал 2-часовой концерт. Он выбрал несколько пьес Бетховена, Шопена и Моцарта и, играя, забыл, что оставил находку в бумажнике, лежавшем в кармане пальто, сданного в гардероб, а вспомнил о ней, только сидя за столом в доме Левитанов. «Смотрите, что я нашел под одной из клавиш Стейнвея моего детства». Старый профессор взял бумажку, Элия принесла лупу и перевела вслух на французский. 1942 год. «Мы отправляемся в неизвестном направлении. Если вы читаете эту записку, значит, я не вернулся». Она помолчала несколько секунд и продолжила. «Это пианино принадлежит детям Аньес и Рафаэля Рубен». Наступила долгая пауза. Одна из тех, которые так хорошо знал и научился ценить Жан. Он, в конце концов, обжился в молчании Левитанов. В том, как сдержанно они выражают чувства, как молчаливо любят. Он научился понимать их взгляды, наполненные глубоким смыслом. Но в этот вечер тишина давила сильнее обычного. Текст писал Рафаэль. Это стало известно намного позже. Но как найти его и Аньес? как добраться до давно ушедших. Пианино могло происходить из Франции или любой другой соседней страны. Левитаны обратились к Эжени де Сенешаль, чтобы она помогла найти след Рубенов. Сделать это оказалось непросто. В одной только Франции их оказалось немало. Кто по национальности были нужные им Рубены? Если французы, то в каком городе они жили? Их депортировали? Если да, то где арестовали? В 1942-м по стране прошла волна арестов. Как звали детей, о которых говорится в записке, сколько их было, остался ли в живых кто-нибудь из членов семьи, если да, где сейчас этот человек? Проверяя списки Красного Креста, Эжени обнаружила много сотен Рубенов, живших во Франции в 40-х годах и рассеявшихся по всей Европе. Год поисков, год ложных следов, сомнений, изучения сведений о семьях, понесших ужасные потери, номера, лица на снимках, поезда смерти, набитые людьми по пути в концлагеря и возвращающиеся пустыми. Слишком много Рубенов, чтобы найти среди них Аньес и Рафаэля, слишком много тезок. Разуверившаяся в успехе Эжени решила зайти с другой стороны и попробовать разговорить пианино. Как же она раньше не додумалась? Мадам де Сенешаль позвонила Калет и попросила найти серийный номер инструмента. Где-нибудь внутри. Под резонансной доской или на рамке. Час спустя перезвонила запыхавшаяся Калет и сообщила 28-90-19. Вот так Эжени в конце концов и узнала, что Стейнвей был куплен в магазине на набережной Ромен-Ролана в 5-м округе Лиона в 1937 году некой Жерменой Руф. Адрес был зафиксирован в реестре поставок. 2 года спустя госпожа Руф перепродала инструмент какой-то семье из Лиона. Ни фамилии, ни адреса она не знала, но была уверена, что покупатели жили в Лионе и были евреями. «Почему вы так решили, мадам?» — спросила Эжени. «Из-за акцента и типажа», — ответила Жермена. «Типажа? Очень еврейского, если вы понимаете, о чем я». Эжени не понимала, но была так рада, что пианино осталось в Лионе, что заключила женщину в объятия. Получалось, что посмотреть инструмент приходил Рафаэль Рубен. Он объяснил, что это подарок на день рождения жены. Перевозку он организовал сам. Жермена Руф вспоминала, как он сказал, что живет буквально в 2 шагах от нее. Информация позволила маркизе сразу найти их в списке депортированных, предоставленных ей Красным Крестом. Аньес, Рафаэль, Саша и Мириам Рубен были арестованы гестапо 16 октября 1942 года за 4 месяца до тотальной облавы на улице Сент-Катрин, которой командовал Клаус Барбье. Никто из членов семьи Рубен не вернулся, и только младшую 2-месячную дочь спасли праведники мира Бенджамен и Элеонора Гравуэн. Соседи и друзья, которым Аньес доверила грудную дочку. На то, чтобы найти Ханну Рубен, родившуюся 15 августа 1942 года, ушел год. Эжени преуспела. Сама того не зная, она десятки лет жила рядом с пианино, украденным у невинных. Тот же самый инструмент проявил талант другого невинного — Жана. «Спасибо, Рафаэль, спасибо, что сунули записку под клавишу». Эжени подошла к Жану после одного из концертов и отдала ему блокнот, где сделала запись. Ханна Рубен родилась 15 августа 1942-го. В 1947-м ее удочерили Гравуэны. Ниже стояли адрес и номер телефона. Жан только через несколько недель решил позвонить Ханне. И вот она сидит перед ним в зале, пропахшем едой и вином, и смотрит ему в глаза, дожидаясь, когда он решится заговорить. Жан, никогда в жизни не пивший спиртного, налил себе полный бокал рислинга, чтобы набраться мужества, и произнес одну единственную фразу. «Пианино, которое спасло мне жизнь, ваше».